кто-то бросил в нее скомканным листом бумаги. Девушку вытолкнули из круга, и она пробежала несколько коридоров, прежде чем почувствовала себя в безопасности. Нельзя оставаться на виду, нужно зайти в кабинет математики, где у них должен пройти первый урок. Впрочем, это все равно, что поменять повешение на газовую камеру. Пришлось уйти, чтобы не поубивать их всех. Впрочем, демонстрация кольца больших охотников за гробами и револьвера настроили солдат на нужный лад. Мне сообщили, что ставка Фарсона находится в 2 днях пути для всадника. Если заночевать в городе, то в 3. Не могу поверить, что добровольно иду в само сердце тьмы. Судьба любит каламбуры. В классе было душно. Кори тихо села за последнюю парту, пытаясь скрыться от взора дьявола во плоти, миссис Першл. Помимо нее здесь находилось еще 3 ученика, тихо дремавших за своими партами. Кори была в безопасности, но ненадолго. Тучи сгущались. Эту ночь я не спал, боялся. Расскажи кому, не поверит, но мне, впервые за долгие годы, было страшно. Это чувство сродни крысам, пожирало изнутри, грозясь обратиться в безудержное желание убивать. Солдаты орали внизу, стучали ногами, били посуду. Хозяйка, судя по виду, расплатившаяся за целостность заведения натурой, несколько раз пыталась их успокоить, но была не единожды бита и изнасилована. Я слышал ее крики. Через 2 часа рассвет, мне следует спешить, но неожиданное желание справедливости начало брать верх. Мне следует подумать. Совесть отправилась в пустыню, а стрелок последовал за ней. Итак, начинаем наш урок. Похоже, миссис Першл и сама сегодня не горела желанием душить учеников. На прошлом уроке мы, кажется, остановились на теме уравнения с 2 неизвестными, правильно? Ученики закивали. Что ж, учительница окинула взглядом класс. Мисс Дискин, вы выполнили домашнее задание? Никак нет. Кори встала со своего места, чувствуя чей-то пронзительный взгляд, полный жгучей ненависти. Хорошо, ваши оценки продолжают меня радовать. Миссис Першл что-то записала у себя в журнале. Всегда удивлялась таким безмозглым ученикам, как вы. Не хотите запоминать информацию? Тогда идите собирать бутылки на помойке. Разумеется, кивнула Кори, с трудом сдерживала ругательство. Я могу сесть? Садитесь, усмехнулась женщина. Вот только Кори упала. Ученики издевательски рассмеялись. Кто-то убрал из-под нее стул. Уроды. Она знала, кто это сделал, Лаура и несколько других девочек. Кажется, они с Джонасом встречались. Так значит, она винит меня в его смерти, с ужасом поняла Кори. Надо валить, сбегу через окно в туалете. Можно выйти? Она чуть ли не плакала. Можно не возвращаться, милостливо разрешила старая тварь и гнусно расхохоталась. Чтоб ты сдохла, прошептала Кори, проходя мимо. Она заторопилась по коридору, стены которого давили со всех сторон. Ей казалось, будто они кровоточат, и что кровь это, тех несчастных детей, которых изуродовала школа. Кори словно бежала по костям, постоянно спотыкаясь и хватаясь за двери для равновесия. Вперед, к свободе, к Дэвиду. Позади послышались шаги. Ну, разумеется, ее хотят убить. Как хорошо, что я не спал и был готов к осторожным шагам в коридоре. Она забежала в туалет и начала искать окно. Единственный выход оказался таким маленьким, что даже ее тощей заднице было не пролезть. Тупик. Я неторопливо перезарядился. Они еще не знали, что стали жертвами своей самоуверенности. Неясно, зачем эти бандиты решили навестить меня в волчий час. Возможно, месть за унижение, а может, им понравился револьвер, не суть важно. Лишь одно тогда имело значение, сколько их за дверью. Кори была в панике. Что делать? Первая мысль касалась кинжала за поясом, но тогда ей точно конец. Дэвида здесь нет, как и ее маленьких друзей, а отбиваться от всех школьников разом она не сможет. Остается только закрыться в кабинке и вести себя тихо, может, это и не по ее душу. Дверь в туалет медленно открылась. Они зашли не таясь, удивительная наглость. Я наблюдал за ними из-за шкафа, словно рысь, охотящаяся на кролика. Компания девушек немного удивилась, не обнаружив предполагаемой жертвы, но быстро соориентировалась, начав проверять кабинки. Кори затряслась от страха, словно маленький кролик, хотя, казалось бы, ей не занимать храбрости. Я насчитал 6. Хорошее число. Она тут, сказал кто-то, и в дверь, за которой пряталась Кори, начали рваться. Быстро открой, сучка. Один из них был совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Это хорошо, тогда вообще был хороший день. Стрелок вернулся из пустыни. Кори понимала, что она не может больше бояться. Иначе, Дэвид будет разочарован, иначе, она останется в этом городе навсегда, жалкой дрожащей тварью, которая даже не смогла убить свою мерзкую жирную мать. Жаль, что эта воля случая столкнула ее тогда с лестницы. «Послушай, Кэрри», Дэвид поднял книгу с отпечатанным на обложке крестом. 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». «Понимаешь, о чем это?» «Не очень», — мотнула она головой. «О том, что вера успокаивает человека и помогает ему справиться с тем, о чем он раньше даже думать боялся. Например, о прогулке по долине смертной тени, метафорическом вместилище духовной слепоты и бездуховности. И вести его будет посох, атрибут пастуха. Ты не одна, Кэрри, и по долине смертной тени мы пройдем вместе, если, конечно, это понадобится. Главное, знай, даже если меня нет рядом, а в жизни всякое бывает, не бойся. Страх – наипервейшее испытание для истинно верующего. Верующего, хотя бы в самого себя. Если я пойду длиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, Дэвид. Закричала Кэрри и отпустила дверь. Теперь она знала, что ей делать. Ну вот ты и. Лаура не успела ничего больше сказать, потому что ее лицо встретилось с крышкой от сливного бачка унитаза. Во все стороны полетели окровавленные зубы, затрещала челюсть. Странно было видеть такую силу у совсем еще молодой и небольшой девушки, но порой вера творит чудеса. Лицо Лауры перекрутило, как мокрую тряпку. Скорее всего, она не пережила этот удар. Нож вошел между ребер, как влитый. В темноте выстрелы были ослепляющими, и оттого зрелище казалось мне завораживающим. «Получай!» Кэрри нанесла вертикальный удар по голове другой девушки. С глухим стуком крышка надломилась, оставив в руке Кэрри острый осколок. Нападавшая же рухнула, как подкошенная, а на голове у нее появилась большая вмятина. Неожиданно для самого себя, я отбросил все сомнения. Я смогу добраться до Фарсона, а потом, может, и до Темной башни. И все-таки удивительно, как льющаяся рекой кровь пробуждает у человека веру в себя. Одна из них не успела закричать, как Кэрри молча ударила ей в шею. Осколок керамики пропорол горло и застрял в позвоночнике. В этот момент ее ударили. Кэрри налетела на ручку двери, и к разбитой губе добавилась рассеченная бровь. Она убила Лауру. Истеричный женский голос заставил Кэрри улыбнуться так, как это делал Дэвид. Кровь залила правую сторону лица, но левого глаза ей было достаточно, чтобы расправиться с тремя свинками. Блеснул вытащенный из ножен кинжал. Начищенный до блеска, он был готов к намечающейся бойне. Лезвие вошло первой свинье под ребра. Оставшиеся набросились на Кэрри, но беспорядочные удары локтями заставили их отступить. Одна из них поскользнулась на крови и упала, ударившись головой о раковину. Какая нелепая смерть! Единственная выжившая попыталась отползти, но уперлась в стену, рядом с которой лежала ее подружка. «Прошу, не убивай меня, я ничего не сделала», — заверещала она. Однако, немое правосудие в лице Кэрри уже вынесло приговор. Схватив ее за ухо и притянув к себе это безмозглое создание, добровольно зашедшие на бойню, Кэрри вонзила ей нож под подбородок. Глаза закатились, обнажая лопнувшие сосуды, а изо рта протянулась тонкая струйка крови. Я только успевал перезаряжать револьверы. Все кончилось, как всегда, неожиданно. Пропахшие порохом коридоры, усыпанные трупами и залитые кровью, лучше любых слов характеризовали мои действия. Беспощадное и бессмысленное ответное насилие. Порой, лишь им можно добиться желаемого. Кэрри вытерла кинжал об одежду трупа и вернула его в ножны. Осознание произошедшего нахлынуло, как цунами. Девушку скрутило, она едва успела добежать до раковины, где ее и вырвало. А кровь все продолжала течь из рассеченной брови. Кэрри приложила руку, и рана медленно затянулась. То же самое было проделано с губой. Она жива, живее всех живых. Лицо горело огнем, но боль временна, а триумф вечен. Я не торопился. Смыл с лица чужую кровь, отряхнул плащ, почистил револьверы. Кэрри торопливо умылась. Ей нужно было спешить. Обычно издевательства над ней длились минут 10. Вскоре миссис Першел начнет беспокоиться, а эта старая тварь может пойти и проверить. Нужно бежать, но куда? К Маре, она поможет. Тут же решила Кэрри и осмотрел поле боя. Кровь, омерзительные раны, вонь грязных унитазов. Она сделала это, смогла убить человека, да еще и шестерых сразу. Но какой ценой? Кэрри уподобилась им. Впрочем, терпеть эти унижения дальше не было сил. Маленький шрам, разделяющий бровь надвое, отозвался ноющей болью при прикосновении. Это на всю жизнь. Кэрри придирчиво осмотрела себя в зеркале. Кажется, она даже стала немного красивее, а если быть точным, взрослее. Насилие на насилие, таков ее ответ. На улице никто не встречал меня, как героя. Город не спал. Он собрался у окон, в страхе наблюдая за мной, словно я мог забрать их души, встреть здесь, на свежем воздухе. Я был собой горд. Я поверил в свою цель. Она вышла в пустой коридор. Гулкие шаги казались оглушительными, а висящие в холле часы тикали в такт девичьего сердца. День даже не успел начаться, а Кэрри уже заработала очередную причину для ненависти со стороны всех горожан. И, хотя они об этом еще не догадываются, скоро развернется поисковая операция, направленная на виновницу устроенного побоища. Ей, ты куда это пошла? Решила прогулять уроки? Охранник на входе, жирная безразличная тварь, перегородил ей дорогу. Значит, ты выбрал смерть. Бросила Кэрри и одним ударом вспорола ему живот. Кровь, словно плеснули из стакана на пол. Охранник скорчился и поднял на девушку удивленный взгляд. Он не успел прижать руку к ране, из-за чего кишки вывалились наружу. Жердяй упал, уже заведомо мертвый. Мужчина еще будет ползти с десяток метров, после ухода Кэрри, оставляя за собой кровавую дорожку. Что ж, по крайней мере сейчас, когда мне больше нечего терять, я осознал, почему не жалел ни себя, ни других. Жизнь настолько скоротечна, что диву даешься. Смерть становится обыденностью, а красный – основным цветом. Я пишу это, стоя в паре миль от ставки Фарсона. Надеюсь, еще смогу начеркать несколько строк. Я пришел к своей черной башне. Конец близок, как никогда. Перебегая дворами и прячась за деревьями, Кэрри добралась до своей улицы. Полицейская машина. Она замерла, осторожно высматривая старого стража правопорядка. Билл стоял рядом с машиной. Видимо, еще не совсем понимая, что от него требуется, он переговаривался с напарником, парнем помоложе, чье имя для Кэрри оставалось загадкой. Еще один будущий труп, с некоторым сожалением подумала она. Если они зайдут в мой дом, то мысли обернутся реальностью. Как же это называется? Солипсизм. Дэвид захлопнул Библию. Бог, если он существует, по сути своей солипсист. Что это значит? Кэрри просто хотела сидеть на диване, прижавшись к нему, что она собственно и делала. Скажем так, это мировоззрение, характеризующееся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности, а также отрицанием объективной реальности окружающего мира, выдав эту, несомненно, сложную тираду, Дэвид задумчиво посмотрел на девушку. «Видишь ли, я и сам своего рода солипсист. Трудно адекватно воспринимать реальность, когда волей мысли ты можешь преобразовать материю во все четыре состояния, когда, как некоторые люди, даже встать по будильнику не могут. Но ты ведь сам говорил, что можешь только разрушать структуру направленными мозговыми волнами», — возразила Кэрри. «А насколько я знаю, молекулы льда плотнее, чем воды, следовательно, нужно их сжать, а не расталкивать. Верно, все-таки, что-то из школьной программы ты знаешь», — он улыбнулся, но как-то неловко. «Однако, ты не зришь в будущее, как и любая женщина. Для вас существует лишь два состояния бытия. Порядок и хаос, даже не четыре, два. И дело тут не в эфемерном интеллекте, а в способности воспринимать окружающий мир. Существовать, значит быть воспринимаем объектом. Вы не воспринимаете большую часть объектов. Вот, например, этот диван. Каким ты его видишь, когда заходишь в комнату? Ну, большой, зеленый, подходит к интерьеру. Она слегка приподнялась, осматривая предмет мебели. Диван, в конце концов, то есть... «Ты воспринимаешь диван, как единое целое», — подвел Дэвид итог. «Я же, напротив, вижу набор линий, кубов, дуг и прочих геометрических фигур. Если ранее этот предмет воспринимался мной, как обычным человеком, сейчас я вижу в нем многообразие форм и пространств. Мир стал видеться мне по частям, словно конструктор, из которого в равной степени можно сделать, как дом, так и космический корабль. Но пока что мой потолок — это объединение изначально составного и небольшие преобразования, Как ты правильно заметила, то, что я не умею сейчас, у меня получится через минуту. Не стоит недооценивать силу воли. Разум определяет реальность, сознание повелевает материей. То есть, меня не существует в твоем мире кубов и форм, обиделась Кэрри. А вот твое и Мари существование, как раз и заставляют меня сомневаться в солипсизме. Он нежно провел по ее волосам. Чтобы подкрепить мои сомнения, ты можешь расширить уровень своего восприятия. Но как? Кэрри совсем растерялась. Тебе подвластна жизнь, во всех ее проявлениях. Он прикрыл глаза. Ты можешь видеть их глазами, а что если, научиться ими управлять? И она научилась. Ради него, сознание расширилось и, пошатнувшись, девушка села на землю, а точнее, на кровать. Кэрри управляла телом своей матери. Ранее оно было грузным и неповоротливым, однако, со временем, преобразуемый в энергию жир, растаял без следа, оставив лишь тугие канаты мышц. Это чудовищное создание, продукт ненависти и магии, было способно крошить в руке камень. У него не было ограничений, присущих живым людям. Оно не чувствовало боли и оттого, обладала еще большей силой. Несколько пробных движений, не очень удачных, однако с каждым шагом марионетка двигалась все увереннее. Тело было абсолютно голым, сухой, словно пергамент кожей. Заныла правая бровь, но Кэрри отстранилась от этих ощущений. Пока она в другом теле, боль не властна над ней. В дверь позвонили. Тощее, слабое на вид тело, медленно спустилось вниз по лестнице. Его прозрачный силуэт, со вспухшими черными венами, прижался к стене у двери. Снова звонок. Слух мертвеца, усиленный загадочной энергией, название которой Кэрри за эти годы так и не придумала, улавливал весь разговор, проходивший за дверью. «Давай просто выбьем дверь», — предложил парень. «Ну, я не думаю, что она вообще здесь, но...» Удар плечом в дверь без труда сорвал хлипкую щеколду. Полицейские, хотя скорее бандиты, ворвались в дом с поднятыми пистолетами. Они совсем не замечали притаившегося в углу врага, удивленно рассматривая странный декор дома. Обилие костей животных стало для них таким же сюрпризом, как и нападение со спины. Неожиданно появившаяся из-за двери рука схватила парня за горло и с легкостью сжала, сминая позвонки, как бумагу. Билл успел лишь обернуться. С хрустом сломались ребра. Мужчина отступил, потрясенный ударом, но падать не собирался. Тогда Кэрри схватила его голову и разбила о стену. Бесславный конец, выкатившиеся глаза, стекающая по обоим кровь. Это не вызывало у Кэрри восторга, полицейские ничего ей не сделали. Но собирались, она покинула мертвое тело, с удовольствием расправляя плечи. Как приятно чувствовать себя живой. Перелезть через забор оказалось плевым делом. Добежать до своего дома, тоже. Кэрри захлопнула двери на секунду, замерев у неподвижной марионетки, почему-то принявший облик ее матери, заторопилась наверх. Мари помочь ей не сможет, это она поняла по дороге, ведь та сейчас на работе. Поэтому, Кэрри надо было собрать некоторые свои вещи, одеться потеплее и скрыться в лесной чаще. А если быть совсем точным, на кладбище. Она прочитала об одном ритуале в переведенном Мари Некрономиконе. Кэрри запоминала каждую букву наизусть, каждую линию странных рун. Возможно, она не была гением, вроде Дэвида или той же Мари, однако обладала феноменальной памятью. Связка вороньих черепов, немного еды, бутылка воды, часы с поцарапанным стеклом и лопата – вот и все, что Кэрри взяла в своеобразный поход. Ей должно хватить этого дня, нужно только позвонить Дэвиду. «Линия занята», – пробормотала она, словно эхо невидимого автоответчика. Тогда сообщение, небольшое, но емкое. Жаль, что она не догадалась взять телефон Мари, но сейчас уже поздно сокрушаться. Время действовать. На кладбище было особенно холодно. Кэрри яростно копала канавы вокруг могил, в которых все больше угадывалась запутанная система. Они стояли полукругом, все обращенные лицевой стороной к городу, фамилии в каждом третьем ряду начинались с одной буквы, а на некоторых стоял одинаковый огарок свечи. Это что-то значило, но Кэрри не могла понять, что она просто копала. Старые кости, разложенные в канавах, место смерти и человеческая плоть, хватит 5 килограмм, а также полная луна, необходимы были для странного ритуала, который наделит Кэрри неким могуществом. Оживлять еще больше мертвых, по-видимому, однако другого способа расквитаться с жителями города, ей в голову не пришло. Они наверняка нападут на Дэвида, так как он с ней связан, а значит, Кэрри просто необходимо его спасти. Иногда приходится принимать решения без особых раздумий. На кладбище еще не развеялся утренний туман, от которого хотелось кашлять. Воздух был влажный и тяжелый, отчего на надгробиях и крестах начали появляться капельки воды, роса смерти. На черенок лопаты, рядом со своей создательницей, спланировал огромный ворон. Он принес хорошие вести. Ясно, значит, они уже ищут, но кладбище обходит стороной, наверное, надеются, что если я и осмелюсь сюда пойти, Виндиго порвет меня на куски. Кэрри усмехнулась и погладила холодные черные перья. Ты молодец, Мефистофель, можешь продолжать наблюдение. Птица склонила свою голову, беззвучно открыла рот и снова поднялась в небо. Кэрри взялась за лопату. С канавами она управилась достаточно быстро, и хотя руки были по локоть в могильной земле, на лице сияла улыбка. Осталась только плоть, и она знала, где ее найти. Женщина из налоговой оказалась на том же месте, что и в прошлый раз. Кэрри пришлось постараться, чтобы откопать ее останки, силы Дэвида под рукой не было. За прошедшее время ее внешний вид претерпел значительные изменения. Еса сильно подгнила, находясь в сырой черной земле, почернела и словно подсохла по краям. Свернувшаяся кровь и красноватые некогда прожилки налились ядовито-зеленым и приобрели консистенцию слизи. Кэрри ткнула в тело лопатой, что без труда пропорола рыхлый живот. Из разреза медленно потек коричневый гной, перемешанный с кровью, имеющий грязный черный оттенок. Стоило расширить рану, как на землю посыпались белесые черви. Они отчаянно извивались, пытаясь зарыться в землю или вернуться в свою столовую, лишь бы не попасть под случайные лучи солнца, что забавно, давно уже не посещавшего эти места. Мерзость. И это все ей следовало вытащить из могилы. Помимо прочего, необходимо заполнить костями канавы, чтобы ритуал сработал. Как говорится, копать от забора и до обеда. Глядя на туман, окруживший молчаливые изгибы надгробных плит, на мокрую землю и ту груду мяса, что ей придется поднимать, Кэрри вдруг поняла, что сегодня не такой уж и плохой день. Впервые она находилась по колено в смерти и, надо сказать, это было прекрасное чувство. Мари отвратительно себя чувствовала. Кое-как закончив рабочий день, скрючившись, она дошла до дома, удивляясь, стоящей рядом полицейской машине. Боль порой накатывала невероятная. Стоило ей замедлиться и перевести дыхание, как становилось значительно легче, однако это не отменяло того, что нынешние месячные были ужасающе болезненными. Она открыла дверь ключом, ее немного трусило, да и голова кружилась, но походка была достаточно твердой, чтобы повесить верхнюю одежду и пройти в зал. Дэвид сидел на диване в окружении парящих предметов. Веки были закрыты, но глаза за ними, казалось, беспорядочно метались в темноте. «Я ошибся, Мари», голос его был каким-то тусклым. «Я идиот». Мари подошла ближе, сил на слова не оставалось. На небольшом столике лежал телефон Дэвида с пошедшим трещинами экраном. На нем висело сообщение от Кэрри. «Надеюсь, это сообщение не дошло до тебя слишком поздно. В ином случае, ты можешь найти меня на кладбище. Я не чувствую ее». Дэвид встал. «Я убью их всех, разнесу этот город по камешку». «Дэвид, она на кладбе». Дыхание Мари неожиданно перехватило. Она схватилась за горло. «Сиди здесь, Мари». Он открыл свои большие зеленые глаза, полные ледяной ярости. «Я быстро совсем закончу. Обещаю». Когда Дэвид вышел из дома, летающие предметы упали, как и Мари, которая в последний момент успела сгруппироваться и лишь ушибла плечо. Больно, но терпимо. По крайней мере, теперь она могла дышать. Живот отозвался резкой болью, однако Мари смогла встать. Опираясь на спинку дивана и пытаясь нащупать ключи от машины, она с ужасом осознала, что Дэвид их взял. В подтверждение мыслям, на улице зарычал двигатель пикапа, и машина начала стремительно отдаляться от дома. Теперь она точно не выйдет из дома. «Хватит ныть», Мари привалилась к стене. «Куда я повесила свои револьверы?» «Туда же, куда и обычно». «Действительно, чего это я?» Медленно одевая портупею с патронташем и цепляя за пояс вторую кобуру, Мари смотрела в стену. «Так, и патроны, двух десятков явно не хватит, в верхнем ящике тумбочки». «Боже, какая я сегодня растерянная!» Мари перекинула через плечо сумку Дэвида и высыпала туда патроны. Любой женщине было бы очевидно, что сначала Кэрри заглянула к ним, но не обнаружив никого, отправилась на кладбище. Однако, Дэвид не обладал таким прекрасным навыком, как терпеливость, поэтому Мари сейчас пойдет спасать его задницу, но вначале, за Кэрри одной, да без способностей, ей не справиться. «Ну, удачи мне», Мари остановилась перед открытой дверью лишь на миг, чтобы надеть забытую шляпу. А ведь где-то сейчас ровно полдень. Вечерние улицы были практически пусты, лишь холодный пронизывающий ветер, завывающий в дворах и верандах, да его верная спутница, одинокая полная луна. Дэвид резко затормозил и упал головой на руль. Жалобно всплакнул клаксон. Его, как и Дэвида, душили слезы. Мужчине не хотелось, чтобы Мари была свидетелем его позора, поражения и слез. Он чудовищно ошибся, расправившись с теми ублюдками. Не нужно было вообще отпускать ее в школу, это сборище моральных и физических уродов. Но почему его так задевает смерть Кэрри, едва знакомой девушки, которую Дэвид знает второй месяц? Не потому ли, что она влюблена в него? Была эта мысль, как еще один гвоздь в крышку гроба спокойствия. Дэвид зарычал, а фонарный столб неподалеку начал сжиматься, отчаянно мигая, в попытке позвать на помощь. Нет, он ее не любит, как женщину, он любит ее, как самого себя, уж слишком они схожи во многих вещах. Убив Кэрри, местные жители, можно сказать, убили Дэвида. Но даже мертвый, он достанет их из могилы. Настало время мести. Церковь была совсем недалеко, метрах в 100. Серебряный диск луны возвышался над спящим Парсонсом, как дамоклов меч. Широкими шагами Дэвид пересек улицу. Земля вокруг вздымалась комьями и скручивалась, словно старая кожа, а столбы с таблицами-заповедями, наверняка гордость сделавшего их плотника, превратились в облако щепок, в беспорядке кружащих вокруг и явно не понимающих, куда делась гравитация. Дверь расплылась дурно пахнущей лужей, через которую переступил кто-то, находящийся на новой ступени эволюции. Назвать его человеком было трудновато. Стоило Дэвиду войти, как спящий у дверей послушник вскочил со своего места и застыл в священном трепете, сложив руки в молитвенном жесте. «Где он?» Дэвид сощурился, глядя на молодого парня с такой же бритой головой, как и у него. «Пастор Стивен», — прошептал послушник, натужно заскрипел позвоночник. «Да, деревянные скамейки пошли трещинами. В своей келье из носа у парня потекла кровь. Он ждал вас. Все кости его тела разом разрушились, и он упал на пол бесформенной кучей мяса. Лунный свет проходил через окна из красного стекла, делая произошедшее еще более кровавым. Необычно безоблачное для осени небо пестрело звездами. Интересно, сможет ли он до них дотянуться?» «Так-так», — голос, раздавшийся с другого конца, был ему знаком. «Кто это решил пошалить в столь поздний час? Ты отлично знаешь, кто, старик». Дэвид стремительно сократил разделяющее их расстояние. «Зачем ты убил Кэрри?» «Я ее не убивал, она определенно жива, если ее не сожрал Вендиго», — искренне удивился пастор. Он говорил правду, с нарастающей яростью понял Дэвид. «Но послушай, мне все это приснилось», — воодушевленно сказал пастор. «И сегодняшняя ночь, и явление пророка Беспальца, и нападение на него зверя. Я был там, я видел, я прозрел». Он снял красную повязку, давая Дэвиду возможность лицезреть неподвижные пустые глаза. Это было отрезвляющее зрелище. «Ты избранный, понимаешь, Дэвид?» Старик отчаянно размахивал руками. «Последняя надежда человечества перед грядущим апокалипсисом. Мы бы ни за что не тронули девочку, пойми. Я же вижу, что она принадлежит тебе. Только вот, видимо, не все мои последователи достаточно рьяно исполняли приказы. Впрочем, они за это поплатились. Ты знаешь, где она?» Ярость Дэвида начала сходить, оставляя в груди гнетущее чувство тревоги. «Нет, но мы можем узнать вместе. Просто возьми меня за руку». Пастор протянул ему костлявую мозолистую ладонь. «Доверься». Однако Дэвид не доверял, он бесцеремонно копался в памяти загадочного старика, но она была столь хаотична и запутана, что это оказалось лишено смысла. «Ты ведь не веришь в совпадения, я знаю, ты такой же, как я в молодости, используешь имя Господа нашего, чтобы оправдывать насилие. Мы все этим грешим в определенный момент времени, однако, с возрастом недоверчивость уходит, и ты открываешь Богу сердце». Он улыбался. «Все сходится, никаких совпадений, лишь будущее, которое я предлагаю тебе увидеть. А что дальше, что будет после этого?» Дэвид оскалился. Но это была не очень уверенная, хоть и устрашающая улыбка. «Ты откроешь глаза, уже Богом во плоти». По щеке старика пробежала слеза. «Вперед, я покажу тебе, как глубока кроличья нора». И Дэвид взял его за руку. А ведь и вправду, насколько глубокая кроличья нора, самому кролику она, наверное, кажется чертовски глубокой, но все-таки, не обладающей той долей величия, которая может явить большой мир. Для человека же, Истинным величием обладал именно маленький мир этого смехотворного убежища. Ведь не кроличьи норы разрушают бомбы и ракеты. Темнота норы и кажущаяся неясность дальних ее углов заставляет нечто внутри человека, Homo sapiens, цепляться за никчемные философские идеи, коих в великом множестве произвели на свет неудачники и диванные мыслители. Дэвид тоже был подвержен тлетворному влиянию кроличьей норы. Бессмысленные размышления вели за собой лишь депрессию и осознание того, насколько сильно он отдалился от человечества за какой-то месяц. Он падал куда-то вниз, силой мысли остановив полет, который, впрочем, нисколько ему не мешал. Дэвид завис в стерильно белой пустоте. «Смерть – это место, где ты абсолютно свободен», – тишину разорвал голос Кэрри. «Свободен, свободен, свободен, но ведь здесь ничего нет», – закричал в ответ Дэвид. «Ничего, ничего, ничего». Именно, ему показалось, что голос раздался прямо над ухом. «Понимаешь, но за спиной никого не оказалось, вокруг лишь надоедливое эхо». «Понимаю», – кивнул он и с наслаждением осознал, что ноги касаются чего-то твердого. «Понимаю, понимаю, понимаю». «Так, по воле его, в пустоте появилась линия. Ты всегда будешь ограничен», — продолжал голос. «Но какие ограничения могут быть в мире, где я способен создать плоскость?» Удивился он и понял, что стоит вверх ногами. «Но ты же стоишь», — возразил голос. Это был убедительный аргумент. «А что там за дверь?» Он указал на четкий контур дверного проема, словно нарисованного карандашом. «Опять забыл». «Да, теперь это был голос Мари. Ты не можешь ничего запомнить, только пьешь сидр и заставляешь меня переживать. Заставляешь, заставляешь, заставляешь. Это ложь», Дэвид не любил оправдываться. «Если бы ты осознавала то же, что и я, то запила бы. Ложь, ложь, ложь. Не ври хотя бы самому себе. Тебе просто нравится Кэрри, и в попытке избавиться от ее навязчивого сексуального образа, юной школьницы в юбке, ты заливаешь мозг алкоголем и читаешь ей древние еврейские бредни». В голосе этом не было злости, лишь сухая констатация фактов. «Нравится, нравится, нравится. Мне надоело это выслушивать». Дэвид подошел к двери и резко открыл ее. «Успокойся и закрой свой рот. Мне надоело это выслушивать», — спокойно отозвалась неясная фигура у кровати. «Успокойся и закрой свой рот». Он был нечетким, словно дрожащий огонек спички. «Как ты можешь так со мной говорить?» Вторая фигура лежала на кровати, сгорбившись и прижав свои тонкие руки к груди. «Ты бездушная скотина, ты не человек. То, что ты сказала, недопустимо. Я вернусь, когда ты успокоишься и придешь в себя». Он развернулся. «Можешь больше не возвращаться». Она кинула в него стоящую рядом вазу. Осколки повисли в воздухе, занавес. Дэвид отпрянул, и дверь захлопнулась. «Где он? А где ты хочешь находиться?» — заботливо поинтересовался голос Артура. «Там, где меня не будут ни в чем обвинять», — выдохнул Дэвид. «Но разве в мире полноценной свободы кто-то имеет такую возможность?» Голос то отдалялся, то приближался. «Кроме тебя самого, разумеется, разумеется, разумеется, разумеется. Хочешь сказать, что я сам отравляю себе жизнь?» Дэвид летел дальше, растерянно потирая подбородок. «Не знаю», — голос, как ему показалось, обрел объем. «Ты можешь это легко проверить». «Да, да, да, да». В пустоте висело зеркало. Дэвид провел к нему мысленную дорогу и неторопливо подошел. В зеркале отражалось его лицо, постаревшие, с кругами под глазами. Да и сами глаза были другими. «Знаешь, Хэнк», — Дэвид отвернулся, — «мы столь многое сделали для этих несчастных детей, чтобы они обрели семью, ведь так, так». В отражении появилось синее чудовище. «Почему тогда я чувствую себя худшим отцом на свете?» Дэвид отошел от зеркала. Оно треснуло, а его осколки быстро растворились в пространстве, словно и не было зловещего отражения из реального мира. «Это все как-то...» — он кувыкнулся в воздухе. «Странно, странно, странно, странно. Я помню, как в 11 лет обнаружил по всему дому скрытые камеры». Дэвид вспомнил это ощущение тревоги. «Отец следил за мной. Раньше я думал, что тут имеет место быть его ученая деятельность. Однако, сейчас правильно будет сказать, что все эти годы, как его ни оскорбляй, он был рядом. Рядом, рядом, рядом. Он любит тебя», — продолжал голос Артура. «Но он всего лишь смертный. Кто будет любить тебя, когда он уйдет?» «Мари», — на самом деле Дэвид не знал ответа. «Может, Кэрри. А что вообще такое любовь?» Голос Мари был каким-то недовольным. «Рабство, настоящее рабство». Дэвид сел на только что созданную скамейку. Она не имела ровного контура, а ножек было всего две. «Любовь – прерогатива человека. И, кажется, я перестаю им быть». «Ты, как всегда, лжешь», — ответили ему. Разве это не прерогатива человека, ложь другим во благо? Обычно именно люди прикрывают такими словами свои интересы. Свои. Хочешь сказать, что и в своей любви я лгу? Ему не понравилась мысль загадочного голоса. Это бессмысленный спор, я всегда буду считать себя правым, такова моя человеческая природа. Вот черт, наконец-то ты понял, голос был доволен. В конце концов, именно являясь для других человеком, а не Богом, ты достигнешь нужных целей. Но и про себя нельзя забывать, про свою изначальную составляющую. Изначальную. А что если я просто умер, пораженный неизвестной способностью старика? Дэвид не хотел бы умирать, он уже знал, каково это, истекать кровью на холодном полу пещеры. Что если все это, мой предсмертный бред? Бред. Медь раньше, язвительный голос Мари, раздражал Дэвид сильнее прочих. Во время побега из правительственной лаборатории, пуля попала тебе в шею, поэтому ты иногда чувствуешь там покалывание, реальность напоминает о себе. И все, происходящее с того момента, любовь, друзья, приключения, пустышка, мечты мозга, захлебывающегося кровью. Впрочем, может, ты просто корчишься на полу палаты психиатрической клиники, пока санитары пытаются вколоть тебе пару кубиков успокоительного. Не думаю, думаю. Не нужно думать, проверь, приглашающе сказал голос, и рядом, буквально в двух шагах от скамейки, появилась дверь. Вряд ли это поможет, но проверить стоит. Дэвид потянулся к двери. Тебе что, плевать на нашего ребенка? Дэвид был в ярости, но старался контролировать свой голос и силы. Да, равнодушно ответила женщина с пышной копной волос. Меня ждет представитель. И ты вот просто так способна оставить на меня эту кроху, что доставила тебе столько страданий, малыша, которого мы так ждали. Он не понимал. Послушай, я его не ждала. Ладно, женщина не хотела задерживаться. Нам стоило предохраняться, а мне стоило сделать аборт. Но вышло, что вышло, теперь это твоя забота. Но ведь я люблю тебя, предпринял последнюю попытку Дэвид. И ты уйдешь, махнув мне рукой на прощание. Это жизнь, Чарльз. Я повзрослела, ты, нет, она неловко улыбнулась. Надеюсь, ты будешь хорошим отцом. Прощай. И развернувшись на каблуках, эта роковая женщина ушла, оставляя Дэвида наедине со своей маленькой копией, которую он должен был любить. Но как может любить тот, кто ненавидит себя больше всего на свете? Ты узнал то, что хотел. Голос принадлежал Кэрри. Не совсем. Дэвид аккуратно закрыл дверь. Скорее узнал то, что узнавать не стоило. Стоило. Но ведь здесь ты можешь все узнать, когда прекратит свое существование Солнечная система, кто будет следующим правителем США, или, может, когда китайцы запустят ядерные ракеты через полмира. Ох, весело же будет потомкам твоим. И это я могу узнать. Дэвид почесал голову. Странно. Тогда я хотел бы узнать, каково это, быть мертвым, настоящая ли это свобода. Валяй, этот мир, твоя вотчина, ты здесь хозяин, смешливый голос Кэрри добавил мужчине уверенности. Хозяин. За дверью оказалась черная пустота, тьма кромешная. Артур, темноту разогнал свет, вошедший в комнату вместе с грузной фигурой, не имеющей постоянной формы. Все в порядке? Нет, это был голос зверя. Нихуя не в порядке. Я не чувствую вкуса, не чувствую запаха, не чувствую боли. Я мертв, поднят из могилы, чтобы гоняться за уродом в латексном трико и слушать тот бред, что ты называешь юмором. Моя чаша терпения уже переполнена, и сейчас я сидел в темноте, пытаясь заплакать. Хотя бы спать не надо, теперь все свободное время я только и могу, что вспоминать о былых временах, да выдумывать способы самоубийства, которые все равно не сработают. Я ненавижу себя и свою жизнь, а также твое жирное брюхо. Зачем пришел? Там йогурт в холодильнике недоеденный, я его съем? Невозмутимо спросила бесформенное нечто. Это Стена. Имей уважение к тому, кто приютил нас в трудную минуту, рявкнул Дэвид. А теперь изыди, мне нужно от тебя отдохнуть, хотя бы на минуту. Дэвид потряс головой, закрывая дверь. Он все понял. Итак, голос раздался совсем рядом, и он не был похож на предыдущие. На что ты хочешь еще посмотреть? Может, у тебя есть какие-то вопросы? Задавай, я здесь, чтобы отвечать. Кто ты? Дэвид снова сел на скамейку. Кто я? Насмешливо спросил он. А кто ты? Дэвид Хеллер, ответил Дэвид. И я, Дэвид Хеллер. В пустоте возник силуэт, точная его копия, если приглядеться. Что из этого следует? Ты – это я настоящий, а я – это представление людей обо мне, которое в итоге заняло главенствующее положение, Дэвид хмыкнул. Ты оказался не слишком жизнеспособен, да, психопат, шизофреник, трусливый ублюдок, да еще и еврей. Точно, такие долго не живут. Очень самокритично, копия повторила ухмылку Дэвида, и тогда он заметил, что ее лицо не украшают шрамы. Заметил, да, да, Дэвид прикоснулся к отметинам на лице. Мне они даже нравятся. Я знаю, грустно ответила копия. Мне тут одиноко. Я знаю, Дэвид подошел ближе. Копия оказалась совсем маленькой на проверку. Так ты ребенок? Да, жизнь быстро заставляет взрослеть. Верно, оригинал? Ребенок сел на линию. Я не ожидал встретить тебя здесь. Правда, не ожидал. Целую вечность ждал. Честное слово. Ты хочешь убить эту двойственность? Тебе надоело одиночество? Надоело, надоело, надоело. Мне надоело пытаться им насладиться, скривился малыш Дэвид. Это сущая пытка. Это не повредит нам. Ты не касался линии вероятности? Дэвид сел рядом. Нет, я не умею, я же всего лишь ребенок, он склонил голову. Ну, кажется, будущее открыто для моего взора, значит, для нас оно действительно, Дэвид нахмурился. Нас, а ты хочешь посмотреть, как дела у Кори и Мари? Спросил малыш. Думаю, нам стоит это сделать, Дэвид огляделся. И все-таки, что это за место? Это то, что видит твой разум, закрыв глаза, пояснил малыш. «Значит, пора их открыть», — усмехнулся Дэвид. «Они оказались на кладбище. Так ты бессильна во время месячных?» Кори хотела было удивленно закрыть рот рукой, но вспомнив о том, что недавно трогала, передумала. «Это объясняет ношение револьверов. Значит, Дэвид в ярости пытается разнести город? Ну, судя по тому, что грохота не слышно, у него затруднения, Мари тяжело оперлась о надгробие. Черт, мне нужна твоя помощь, и ты сама, а еще машина. Боюсь, назад я не дойду. Видишь ли, тут такое дело». Кори взяла покрепче лопату. «Я совершила ритуал из некрономикона и, кажется, немного перепутала слова. Ты что?» Глаза Мари расширились от ужаса. «Ага, с минуты на минуту должны начать оживать мертвецы». Кори выглядела смущенно. «Машина есть у старого ублюдка Лиса, но надо поторопиться. Я и не рассчитывала на такой эффект». Из-под земли разом вырвалось несколько костлявых рук. «Ты дура», — коротко охарактеризовала ситуацию Мария, скрючившись, побрела к выходу с кладбища. «Лучше помоги мне, а то нас разорвут раньше». «Дерьмо, дерьмо, дерьмо», — причитала Кори, помогая Марии идти и отбивая мертвецам руки лопатой. Веселая ночь. Призрачные фигуры стояли посреди восставших скелетов и могил, наслаждаясь полной луной. «Тебе это снится?» – спросил у малыша Дэвид. «Ты про...» – указал тот на серебряный диск в небе. «Да, про лунную дорогу, по которой ты не можешь пройти», – кивнул Дэвид. «По-видимому, не хватает второго». «Не хватало до этого момента», – малыш улыбнулся. «Как думаешь, что там, за ним?» – Дэвид взял ребенка за руку, и вместе они ступили на бледный луч, протянувшийся от луны. «Боги, демоны, правда, может, смерть? Мне кажется, мы встретим там то, о чем давно мечтали, внутренний покой», — улыбнулся тот. «Теперь мы всегда будем вместе. Ты, главное, поминай меня иногда, ладно?» «Обязательно», — Дэвид сжал его руку и сделал первый шаг навстречу тусклому, но такому теплому свету. «Обещаю». Глава 17. Эта старая сволочь не могла построить свой дом ближе к кладбищу. Охваченная ужасом, Мари ничего не ответила. Она с трудом передвигала окоченевшие от холода ноги. Благо, в этом ей помогала Кори. Между ног было мокро. Это ужасающее чувство беспомощности и безумия происходящего приводило ее в ступор. Смерть неторопливо шла за ними по пятам, зная о том, что непременно настигнет. Это было невыносимо. «Потерпи еще немного, мы совсем рядом, вон же он». Кори и сама немного устала, их загоняли, как дичь. «Главное не смотреть назад. Их много там?» – тихо спросила Мари, пытаясь сохранять дыхание и не корчиться от боли. «Не меньше сотни», — так же тихо ответила Кори. «А еще в поле что-то перебегает от стога к стогу. Около десятка. Похоже на собак, или каких-то огромных червей. Не разберу. Видимо, твое колдовство пробудило к жизни не только мертвецов», — пробормотала Мари. В отличие от Мари, Кори чувствовала, что сегодняшняя ночь принадлежит ей. Смрад разлагающихся тел, костей с засохшими кусками мяса и мокрого, скошенного сена, бодрил не хуже кофе. Зловещий шелест в поле заставил ее посмотреть в темноту. Махина леса, возвышающаяся вдалеке, угнетающе нависала над оскверненными полями, полными копошащихся, словно в трупе, червей. Они шли по пустой дороге, а за ними тянулась вереница мертвецов. Открытые в немом крике рты, говорили скорее лучше любых слов. Некоторые из них рычали или издавали звуки, похожие на вой. Странно, ведь сгнившие голосовые связки не были способны на звук. Однако неизменным для всех являлось одно – они тянули свои руки, в попытке поймать ускользающую добычу. Мертвые чувствовали искру жизни в бегущих от них фигурах, а потому стремились эту жизнь отнять, вернуть себе. Как калека чувствует фантомную боль в отсутствующей руке, так и восставший чувствует духовную неполноценность. Однако, единственное, что Карри хотела бы им подарить – это удар лопаты по хребту. Полная луна сегодня была необычайно яркой, освещая колонну давно сгнивших людей. Пока сильный ветер трепал, почти отросшие до кари, волосы Карри. Сегодняшняя ночь украла у окружающего их мира все краски, оставив только холод и ужас. Игриво приподняв полы пальто Мари, ветер унесся прочь. Изо рта у девушки вырвалось облако пара. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, вспомнив лицо своего отца. Открыл глаза уже стрелок. «Сможешь перезарядить револьвер?» Мари вытащила один из миротворцев. «Ну, я вроде видела», неуверенно ответила Карри, чуть ли не таща на себе напарницу. «Ладно, неважно, просто они нас нагоняют». Мари развернулась и выстрелила. Хороший выстрел. Голова одного из мертвецов лопнула, а сам он провалился на остальных. Впрочем, это не сильно замедлило бездушную массу гниющей плоти. «Стреляй им в грудь. Там должно быть сосредоточение некротической энергии». Карри наконец смогла отдохнуть, когда они дошли до крыльца. Опираясь на давно почерневшие перила, она, как никогда, осознала ценность короткого отдыха. Несколько ударов ногой в дверь, немного покосившуюся от старости, отозвались болью, но руки у нее были заняты, надо же чем-то держать лопату. «О, так ты соизволила ее назвать?» Револьвер громыхал в руках, освещая уродливую тьму яркими вспышками выстрелов. «Да какая разница?» Карри довольно быстро получила ответ на стук. «Хули ты так долго, старик? А что происходит?» Элис выглядел очень недовольным, в грязной майке и штанах с заплатками. «Вот же, проходите быстрее в дом». Ну, наконец, Карри помогла Маре зайти и начала беспокойно мерить шагами гостиную. «Закрывай все окна, старик, они идут за нами. Я знал, что этот день когда-нибудь настанет. Зомби-апокалипсис». В его голосе слышался триумф. Он неторопливо достал из кармана пачку сигарет и вытащил оттуда свою последнюю раковую палочку. Медленно закурив, Элис закрыл дверь на щеколку, но вряд ли она продержится долго. Подойдя к книжному шкафу, единственной интересной книгой которого мог показаться «Капитал» Карла Маркса, старик с легкостью опрокинул его, отчего все древние хранители информации посыпались на пол. Мари, тем временем, перезарядилась. Гильзы, в отличие от книг, со звоном упали на деревянный пол. Отыскав взглядом, предположительно, ключи от машины, она криво улыбнулась. Целая связка лежала над камином, но до нее нужно было дойти, да и владелец скорее всего окажется против. Но кто его спрашивает? Пока Элис извлекал из потайной ниши старую каску, карабин М-16, пояс с гранатами и разгрузочный жилет, который был забитый магазинами от очередной машины смерти, Мари медленно, крошечными шагами, приближалась к заветной цели. «Итак, значит, вот оно, час настал», — Элис затянулся. «Я уже бывал на войне, где люди резали друг друга, но когда мертвые восстают против живых, это уже другой разговор. У тебя же есть машина, старик?» Карри опасливо поглядывала на дверь, судя по всему, ведущую в подвал. «Да, но я не буду убегать, приму здесь свой последний бой, не хотите составить мне компанию?» Сейчас Элис выглядел, как и 50 лет назад во Вьетнаме, благо, в тот день фотограф смог запечатлеть бравого солдата в джунглях. «В этом нет нужды», — Мари взяла ключи с полки. «Мы уезжаем, где машина?» «На улице, в сарае», — он так сильно закурил, что пепел, который стоило бы стряхнуть, просыпался на пол. «Но вам через них не пробраться, я видел толпу». Он был прав, мертвецы уже сейчас обступили дом со всех сторон, слепо ощупывая его костлявыми руками. «О, Джуди, моя Джуди!» — патетично воскликнул он. «Надеюсь, она не встретится мне на этом пути. Следовало похоронить ее на кладбище, а не в подвале». С треском сломались доски старого пола. Старик с воплем провалился вниз по пояс, удерживаясь наверху лишь за счет карабина. На лице его отразилось недоумение, и лишь секундой позже — боль. «Джуди, нет!» — с треском порвалась ткань штанов. Его кто-то ел. Невидимая глазу тварь открывала от ног старика куски, словно это был праздничный пирог. Он дергался, извиваясь, как змея. Его крики, полные агонии глаза и скрюченные пальцы, со скрипом оставляющие на полы царапины, создавали симфонию ужаса. «Помогите мне! Помогите, умоляю!» Глаза у него выпучились и налились кровью. «Джуди! За что?» Удар штыком пришелся прямо в затылок. Металл, с чавканьем пробивший череп, совершенно не погнулся, как бы намекая на свою готовность к новым свершениям. Вываленный язык и закатившиеся глаза, из-за которых стал виден белок, придавали лицу Элиса крайне глупый вид. Вид блаженного человека, умершего от случайной лопаты в голове. Над его телом возвышалась Кэрри, освещаемая тусклым сиянием старой лампы. Лопата в руках, оружие могильщика, зловеще блестела из-за покрывшей ее крови. Лицо девушки было перечеркнуто уродливой, злобной ухмылкой, показавшейся Мари до боли знакомой. Так улыбался Дэвид. На куртку попала горячая кровь. Несколько капель даже оказалось на лице. Стоило вытащить лопату из головы старика, как его тело мгновенно исчезло в недрах старого дома, оставив на полу карабинный соскочивший пояс с гранатами. Пиздец, Мари была неприятно поражена. Пора валить. Точно, Кэрри сплюнула пропавшую в рот кровь. Я тоже считаю, что мы немного припозднились в гостях. Интересно, что они об этом думают. Мощные удары в двери ставни были лучше любого ответа. Трещинами пошли грязные стекла, чтобы через секунду разбиться, орошая все вокруг осколками. Какого хрена они нас преследуют? Кэрри ударила одну из пролезших в окно тварей. Мне казалось, что это ты должна знать ответ. Мари сделала несколько оглушающих выстрелов. Отступаем, тут наверняка есть второй выход. Автомат брать? Кэрри замерла у дыры. Оставь. Мари уже шла на кухню. Возьми гранаты. Быстрее, я вижу дверь. Только вот они немного опоздали. Дверь на кухне, хоть и была завалена мусором, запертой не оказалась. Поэтому мертвецам хватило нескольких ударов, чтобы завалиться внутрь толпой, протягивая свои руки к изумленным девушкам. Направо, направо. Кэрри потянула за собой Мари, которая не переставая стреляла по пожелтевшим от старости костям. Придется лезть в окно. Удар по стеклу был как манок для мертвых. Кэрри очистила раму от осколков и, поправив перекинутый через плечо пояс с гранатами, быстро перелезла, оценив взглядом окрестности. Неясная тень бросилась на нее с первобытной яростью. Поставив черенок под укусы зубастой твари, Кэрри начала бить ее коленями в живот. Впрочем, чудовищу было плевать. На землю капала шипящая пена, странные изогнутые лапы рыли землю, а отсутствие глаз на полностью лысой вытянутой голове добавляло созданию особого уродства. Два выстрела превратили это все в бесформенную массу плоти. Мари стояла над своей напарницей, скрестив револьверы на груди. Порванное снизу пальто колыхалось на ветру, придавая девушке объема и того ледяного спокойствия, что присуще лишь прирожденным убийцам. Вернув миротворцы на их законные места, Мари помогла Кэрри подняться, одной рукой удерживая на голове старую шляпу. Под ногами захрустела покрытая инеем трава. Они неуклюже бежали к сараю, учащенно дыша и широко раскидывая руки, словно дети. Вокруг сарая, стоящего в небольшой низине, выходящей к полям, клубился густой белый туман. Кэрри проскользила на мерзлой земле и открыла тяжелые двери. Классический фермерский пикап выбивался из общей картины своим темно-красным, скорее даже, бордовым цветом, словно запекшаяся кровь. «Быстрее, быстрее!» Кэрри открыла дверь и, забросив лопату назад, села на пассажирское место. «Как я тебе ускорюсь?» Мари села рядом и завозилась с ключами. «Черт, и какой из них от машины?» «А всего их было 10. Не то, не то, хрень!» Мари быстро проверяла ключи, но преследовавшие их мертвецы были быстрее. Они повалились с пригорка, как горох. Падая на друг друга и довольно быстро вставая, мертвые ковыляли к своей цели. В лунном свете их силуэты казались прозрачными. «Вот дерьмо», — севшим голосом сказала Мария. «Ни один не подходит». «Что?» Кэрри изумленно повернулась к ней. Очень вовремя. Слишком близко подобравшийся в суматохе мертвец смог просунуть руку в не до конца закрытое окно и схватить Мари за волосы. Кэрри среагировала молниеносно. Вытащив кинжал и наклонившись к боевой подруге, она отрезала волосы, оказавшиеся в мертвецком захвате. Мари быстро закрыла окно и прерывисто выдохнула. Стрелок вздохнул уже спокойно. «Ты очень удачно задела эту хрень локтем». Мари взяла свалившиеся сверху ключи и завела двигатель. «Поехали». Машина тронулась с места. По борту, ломаясь, заскрежетали ногти ожившего трупа. На капот запрыгнула одна из этих тварей, но стоило Маре включить фары, как она с воем скатилась на землю. Странно, у них ведь нет глаз. Впрочем, не коре рассуждать о физиологии загадочных созданий. Оторвались, вымученная улыбка осветила лицо Мари, когда они выехали на дорогу. «Давай сюда гранаты». «Точно», коре вернула кинжал в ножны и помогла ей надеть пояс смертника. «За Дэвидом?» «Ага, за ним». Мари вжала в пол педаль газа. «Он от нас никуда больше не убежит. Только если его душа не решит покинуть тело, чтобы осознать себя около божественной сущностью». Они обеспокоенно взглянули друг на друга. «Да не, бред какой-то», — хором произнесли девушки. В машине раздался немного нервный смех. «Что ж, всегда хорошо посмеяться, когда едешь на смерть. Но вот кто не мог позволить себе такой роскоши, так это Мефистофель». Птица, как могло показаться стороннему наблюдателю, беспокойно кружила вокруг церкви, но Мефистофель был достаточно хитер, чтобы время от времени скрываться за колокольней или крышами близстоящих зданий. Могущественный демон, запертый в этой убогой оболочке, еще 200 лет назад, хотя бы имел свободу передвижения, но стоило этой девочке найти его после не самого удачного полета, как жизнь резко переменилась. Не сказать, что это совсем уж плохо, однако отсутствие возможности разговора сводило на нет весь интерес. Кори увлекалась некоторыми дисциплинами магии, к которым Мефистофель когда-то имел непосредственное отношение. Да что там говорить, Некрономикон, который она имела честь читать, был написан его рабом. История, да и сам Мефистофель, умалчивает о прочих назначениях того раба, но это было давно, а значит указать на мертвого ворона и сказать, что ему следовало бы быть демоном удовольствий, никто не сможет. Сейчас же, помимо меланхолии, мысли демона занимал отданный Кори приказ. Девочка хотела, чтобы он обнаружил Дэвида и сообщил, все ли с ним хорошо. Они общались образами, это было не очень удобно, но Кори вряд ли поняла бы древний иврит. Впрочем, Мефистофель, а к сожалению, настоящее его имя пришлось отложить до лучших времен, не отчаивался и надеялся когда-нибудь вернуться к своей изначальной форме. Условия для этого он знал. Искупление, если бы ворон мог, он бы хмыкнул. И какому умнику пришло в голову давать мне такое задание? Идиотизм, да и только. Заметив какое-то странное шевеление, Мефистофель подлетел ближе. К церкви, как по команде, стекались люди, еще не знающие, кто идет в город со стороны погоста. Было очевидно, Дэвид находился там, что не очень обрадовало Мефистофеля. Фанатики могли сделать с парнем что угодно, а это, в свою очередь, могло привести к поломке всяческих тормозов уедущих в город девушек. Демон, несмотря на никчемность своего нынешнего состояния, хотел жить, а эти девки могли изрядно подпортить ему жизнь и нарушить баланс сил. «Ой, какие мы стали правильные!» – язвительно заметил внутренний голос. «Ты, наверное, забыл, кто нарушил второй закон, но я-то понес за это наказание». Мефистофель не очень любил вспоминать об этом. «Из каких это пор я начал разговаривать сам с собой? Да вот уже лет 100, наверное. Будь у него зубы, он бы ими заскрежетал. Наверное, он лгал сам себе. Может, ему стоит умереть где-нибудь, чтобы прекратить эти мучения, а не наблюдать за падением человечества через призму птичьего зрения. Нет, он не сможет, слишком любит себя. Посмотри, кем ты стал», — с ужасом подумал он. «Словно смертный, ничем не лучше этих жалких созданий. Что ж, по крайней мере, в этом была значительная доля правды. А на правду, как известно, обижаться нельзя. Аборигены, как их величаво называл Мефистофель, повалили из церкви с радостными криками, неся на руках крест с привязанным к нему Дэвидом. Дела идут хуже некуда, судя по всему. Ворон полетел еще поближе. Впереди колонны шел этот странный проповедник, осунувшийся и совсем иссохший. Он размахивал руками, отдавая приказы своей безмозглой пастве, которая и могла только сеять да собирать. Присмотревшись к Дэвиду, демон понял, что тот мертв, в самом прямом смысле этого слова. Ну, на его неискушенный взгляд, хреновы мои дела, Мефистофель подпрыгнул на своей единственной лапе. Хотя, души не было в теле, это он уже видел своим третьим глазом. Возможно, отправившись путешествовать, она на время оставила тело, тогда надежда на возвращение есть, ибо душа уходит из тела на третий день, а здесь не прошло и часа. Или прошло, он плохо ощущал время в этом теле. Прошло, или нет, неважно, главное, что возможно, Дэвид еще не умер, но точно скоро умрет, учитывая, как быстро фанатики обкладывали деревянный крест соломой. Сильный ветер беспокойно трепал черные перья. Мефистофель спрятался за трубой и недовольно, но тем не менее беззвучно, открыл клюв. Сегодня была крайне неприятная ночь. Ему, как существу с другого плана реальности, было невыносимо находиться в немощном животном теле, которое ломало и крутило, словно оно и не было мертвым. Это странное ощущение невероятной магической силы и буквально инвалидной беспомощности будоражило то рационалистическое начало, что еще жило в душе Мефистофеля. В таких ситуациях древнему демону приходилось думать головой, что еще сильнее выбивалось из его обычного образа жизни. Дэвида надо спасать. Две девушки, одна из которых лишена способностей, не смогут справиться без помощи Мефистофеля. Возможно, он слишком многое на себя возлагал, но это ли не искупление, искренняя помощь? Нет, я же помогаю из корысти, демон взлетел. Ну и ладно, и тогда возродится он из огня, как феникс, вещал пастор. После настанут на земле мир, процветание и всеобщее равенство. Слава новому Адаму, слава новому Адаму, вторила толпа, явно очарованная речами своего духовного лидера. Когда вернется он из огня, не пугайтесь, ибо то обличие, что принимает Бог, для нас людей, может быть очень неожиданным, продолжал пастор. Ворон, хороший знак, значит, пора начинать. Ты издеваешься, полоумный старик? Мефистофелю пришлось менять направление своего полета, передавая Карри картины происходящего здесь безобразия. Как, однако, забавно. Похоже, я все испортил. Впрочем, ничего нового. О боже! Карри схватилась за голову. Дэвид, что случилось? Мари даже не заметила, как машина переехала одну из этих тварей, не вовремя выскочившую на дорогу. Что-то с Дэвидом. Мы не сможем проехать по этой дороге, ее заполонили мертвецы. Карри вся побледнела. Сейчас сверни налево, мы выйдем на улицу Росс и сможем напрямик доехать к церкви. Черт, ты права, Мари присмотрелась к темному пятну впереди. Дерьмово, это твой ворон тебе сказал? Ну да. Карри прикрыла глаза, сдерживая за веками рвущийся наружу ужас. А еще, они у церкви, Дэвид и все эти ублюдки. И что они делают? Мари резко свернула, скошенное сено блеснуло золотом в свете фар. Что они делают, Карри? Он без сознания. Безумцы привязали его к огромному деревянному кресту и обкладывают соломой. У нее задрожали губы. Господи, они собираются сжечь его заживо. Яростно ревел двигатель. Если бы Мари могла вжать педаль газа еще сильнее, она бы это сделала. Думаешь, мы успеем? Растерянно прошептала Карри. Успеем, Мари сжала губы. Знаешь, а я ведь раньше не умела водить, подсмотрела у Дэвида. Хорошо, что он не рассказывал мне правила. Мари вырулила на чей-то двор, превращая забор в груду мусора и разбрасывая какие-то инструменты. В лобовое стекло с хрустом вонзился острый обломок доски, от которого во все стороны пошли трещины. Ведя одной рукой машину, другой она выхватила револьвер и выбила мешающихся обломок рукоятью.